Судя по тому, с какой решительностью главный Дамурк сокращал дистанцию, ему не терпелось добраться до вражьего горла и устранить последнее препятствие к ключу. Прямо-таки торпедой летел навстречу мастер Вало. Вдруг, словно испугавшись собственной решимости, он свернул в сторону, с силой толкнул средних размеров валун и вновь вышел на прямую, ведущую к сварогу. Камень, направленный его рукой, ударился о другой камень. Тот тоже врезался в какой-то булыжник. Дальше сварог не смотрел. И зря. Мощный удар в спину швырнул графа Гейра вперед, и на мгновение в глазах помутилось. Этому сукину сыну на бильярде бы играть, королем Кии стал бы. Как собака сумел просчитать, что куда полетит и обо что ударится. Сварог кувырком в воздухе вернул себя в исходное положение и только и сумел, что еще чуть отклониться. Маневр был задуман мастером Вало великолепный — сбить с позиции, вывести на мгновение другое из ситуации, самому набрать скорость и, налетев, решить исход боя одним-двумя ударами. Вот такая вот простенькая комбинация двоечка. И она ему удалась. Ну, почти удалась. Выдрессированная десантной службой реакция спасла сварогу жизнь. Он все-таки чуть уклонился, и удар шипастым локтем, нацеленный в незащищенную доспехами шею, пришелся по прикрытой пластиной ключицы, поэтому сварога всего лишь откинуло в сторону, но он остался и в живых, и в сознании. Хитроумный мастер Валу не бросился добивать сварога. Он опасался ближнего боя с физически более развитым соперником. Вало, толкаясь о встречные камни, стремительно разрывал дистанцию. Где-то очень-очень далеко клавесин продолжал вести мелодию легкой осенней тоски, и под звуки прощания и неизъяснимой грусти сварог кинулся в погоню за Вало. Странная это была погоня. Два человека придавали ускорение своим закованным в сверкающую броню телам, отталкиваясь от бесконечных камней, и скользили между ними под звуки старинного инструмента. Оба легко приняли правила чьей-то игры, так же легко приняли реальность этого фантастического места. Но сейчас каждого из них интересовало лишь одно — победа над соперником. Вало, наверное, смог бы оторваться от сварога на достаточную дистанцию и смог бы возобновить свои бильярдные комбинации, но он допускал ошибку, слишком часто оглядывался и отвлекался на выталкивание камней навстречу сварогу. И вот их разделяют считанные каймы. Сварог уже не сомневался, что через вздох другой он настигнет Вало, когда Дамурк, развернувшись, двумя ногами запустил разделявший их камень в грудь графу Гейру. Валун с овчарку величиной прервал разбег сварога, оставив в нагруднике вмятину. Видимо, мастеру Вало показалось, что противник ошеломлен таким поворотом их дуэли, и он решил развить успех. Схватил булыжник и ринулся в атаку. Сварог подставил под размашистый удар локоть, булыжник выпал из разжавшихся пальцев и поплыл своим путем. А граф Гейр ухватил мастера Дамурга за плечи и вбил лобовую броню шлема в сетчатое забрало противника. Сверху наплывало темное тело, каменище размером с космическую станцию. От удара сцепившихся тел эта плывущая скала стала медленно, словно с неохотой, поворачиваться вдоль своей оси. Противники, скребя доспехами по неровностям монолита, душили друг друга. Сквозь сетчатое забрало сверкали два горящих угля, раскаленные ненавистью глаза Вало.